Глава 37. Сзади хрустнула ветка. Лейтенант вздрогнул и оглянулся. Ему показалось, что чья-то тень мелькнула и пропала за углом дома, мимо которого он прошел. Филиппов двинулся дальше. На ходу расстегнул кобуру, вынул и переложил в карман револьвер. Впереди чернел крупный предмет. Приблизившись, лейтенант определил, что это какой-то сельскохозяйственный механизм. Не то сеялка, не то веялка. Он в этих вещах не разбирался. Во всяком случае, размеры предмета позволяли укрыться за ним, что лейтенант и сделал. Выглянув через несколько секунд, он увидел. Из-за угла дома на тропинку нерешительно вышла темная фигура. Теперь сомнений не было, фигура следила за лейтенантом. Потеряв его, она стала растерянно озираться, а потом все быстрее шаги направилась по тропинке к предмету. Лейтенант вынул из кармана револьвер и тихо щелкнул предохранителем. Сквозь стук собственного сердца услышал он осторожные шаги и прерывистое дыхание. «Стой, стрелять буду!» Лейтенант выскочил из-за предмета и приставил револьвер к носу фигуры. «Ой!» — вскрикнула фигура женским голосом и уронила на землю какой-то сверток. «А, это ты!» — сказал он, опуская револьвер. «Чуть был тебя не застрелил. Что нужно?» «Так ведь я насчет Ваньки!» — сказала Нюра, поднимая сверток. «Ты говоришь, я ему посторонняя, а я не посторонняя. Меня с работы за него прогнали», — сказала она не без гордости. «С работы не прогоняют, а увольняют», — поправил лейтенант. «А за что?» «Так за то же, что жила с ним, с Иваном», — объяснила Нюра и, не удержавшись, похвастала. «По любви, ей говорят, жила». Лейтенант стоял, смотрел на Нюру, ничего не мог понять. «Что ты городишь?» — сказал он. «Кто тебя уволил?» — Любовь Михайловна, завпочтой. — И за что? — За Ваньку. За связь с врагом народа. — С врагом народа? — удивился Филипп. — А кто же ей сказал, что Чонкин враг народа? Он просто дезертир. — Видать, непросто, — возразила Нюра. — Странно, — сказал Филиппов, — очень странно. — Ты вот что, завтра к 10 часам приходи, и мы во всем разберемся. — Завтра? — обрадовалась Нюра. Это был уже совсем не тот разговор. «И передачу можно взять?» «Возьми», —